Дорогие радиослушатели, мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы желаем продолжить нашу беседу о символе веры. Четвертый член указывает на крестную смерть нашего Господа Иисуса Христа, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. Греческое слово «страурос» имеет два значения. Оно нормально означает «крест», но может очень часто иметь значение «дерево». Римляне имели четыре вида крестов с разными названиями. Первый. «Crux simplex» означало просто обыкновенное бревно, на которое накалывали человека. Это бревно часто напоминало вид кола. Но это бревно иногда привязывали человека за руки, иногда натыкали его, пронзив через грудь человека, иногда протыкали человека насквозь, посадив его на такой кол. Второе. Crux decussata – крест в виде римской буквы «Х». Два бревна сбивались посредине. Этот крест теперь называется Андреевским крестом ради предания, что святой Андрей был распят на таком кресте. Отцы церкви первых веков любили исследовать Ветхий Завет и находить в нем прообразы и символы христианской веры, которые отражали события и жизни Иисуса Христа. Вид этого креста они находили в трех библейских прообразах. Когда Иаков благословил Манассию и Ефрема, сынов Иосифа, благословляя их, он скрестил свои руки, так что правую руку положил на сына Иосифа на правой стороне Иосифа, а левую на сына с левой стороны Иосифа. Бытие 48:12-14 стих. Он благословил их, скрестив свои руки. О еврейских ритуалах говорят, что когда они посвящали священника, они освящали его по образу греческой буквы «хи» или русской буквы «ха». В ритуалах Дня Очищения священники возлагали обе руки на голову козла отпущения, скрестив их в форме креста по виду буквы «Х». Во всем этом отцы ранней церкви видели прообразы креста Иисуса. Третье. Crux commissa. Крест, построенный из бревна с перекладиной наверху. Он напоминает изображение буквы «Т». Он теперь называется Антониевским крестом. Этот крест представляет еще большие возможности для воображения и подыскивания прообразов. Греческая буква «тау» имеет такую же форму, как русская буква «т». Как известно, греки не имеют отдельных знаков для чисел, которые они изображают буквами алфавита. Буква «альфа» означает число 1. Бета 2 и так далее. Буква Тау означает цифру 300. Поэтому, когда отцы церкви находили цифру 300 в Ветхом Завете, они считали ее таинственным прообразом креста Христова. Они находили прообраз Христа в факте, что ковчег Ноя был 300 локтей длины. Бытие 6:15. В Бытии 14:14 сказано, что Авраам имел 318 рабов и представляет большее искусство толкования. 300, представленной буквой «тау» или по-русски «т», который представляет крест. Но буква «иота» означает 10, а греческая буква «эта» — 8. Цифра 18 означает или состоит из двух букв «Иоты» и «Эты». Эти две буквы являются первыми буквами имени Иисуса. Поэтому цифра 318 прообразно означает в то же время крест и имя Иисуса. Опять отцы церкви видели прообраз Христа в Ветхом Завете. Четвертое. Кракс и Ниса. Эта форма креста сегодня называется латинским крестом, и она была изображена на монетах Константина. Этот вид креста по традиции считался крестом, на котором был распят наш Господь. На поперечной перекладине могли пригвоздить руки и на выступе бревна прибить дощечку с обвинением. Этот крест также имел символическое значение для отцов церкви. Четыре конца креста показывали направление на север, юг, запад, восток и таким образом обхватывали весь мир. Вертикальные и горизонтальные бревна символически указывали на долготу, широту, глубину и высоту любви того, кто умер за них. Ефесянам 3:18. Крест был невысок и не поднимал ноги распятого выше половины метра от земли. Выше находилась перекладина, которая называлась пигма. Она помещалась посреди ног, и на ней вся тяжесть тела держалась, ибо тело не могло удержаться только на четырех ранах рук и ног. Имеется много преданий, указывающих, из какого дерева был сделан крест. Одни на основании каких-то соображений твердят, что продольный брус был из кипариса, поперечный из финикового дерева, подножие из кедра, а дощечка с надписью из масличного дерева. Другие же, ссылаясь на Исаию 60:13, утверждают, что крест Христов был сложен из певча, кипариса и кедра. Но одно можно определенно сказать, что употребляли в то время столько крестов, что, скорее всего, их делали из простого и самого дешевого дерева. Многие считают, что крест был сделан просто из дуба. Обвинения на Иисуса Христа были написаны на дощечке, прибитой ко Христу. Матфея 27:37, Марка 15:24. Дощечку белили гипсом и черными буквами делали надпись. Описание вины было краткое и простое. В III и IV веке начали рассуждения и споры о форме креста, на котором был распят наш Господь. Эти споры продолжаются до настоящего времени между теми, которые мало думают о духовном значении креста Христова. Первое. Крест Христов – доказательство Божьей любви. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5 глава 6 по 8 стих. Второе. Крест Христов – устранение проклятия. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3:13. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, да мы бы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. 1 Петра 2:24.